птицы не поют, деревья не растут, и только мы одни уходим в небо. Тут глухая тишина, холодный воздух, и расходятся круги, круги, круги. Небо слышит, не сбежать.